Власть. Я родился и жил в стране, остававшейся православной даже тогда, когда она была объявлена атеистической. Крещен я был в год своего рождения. Отец предпочитал вообще не знать, что меня крестили. Крестил меня в достопамятном 1937-м дед. Священника позвать боялись, да и позвать было некого. В округе их всех посажали. Дед крестил меня сам, по книжкам, по полному обряду, как то положено. Не могу сказать, что дед был человеком очень религиозным, но иконы в доме висели, в правом красном углу, горели лампадки. С детства в меня вошло ощущение обряда, бабушкины крестики, молитвы, поклоны, какие-то таинства в тишине. Это все часть русской жизни, как православная Пасха, как и языческая Масленица. «Мама, что будет на сладкое?» — спрашивал я. Когда ничего на сладкое не было, мама отвечала: «Крестики и поклоны». Я не очень понимал, что это значит «крестики и поклоны». Ну, может, печенье в виде крестиков. Мама молилась, у нее была иконка, потом даже иконостасик. Чем старше становилась она, тем религиознее. Я жил ощущениями обрядов, формальной частью таинств, не задумываясь, есть ли Бог, что есть Бог, существует ли иной мир. Задумываться обо всем этом стал лет в 16. Было интересно пойти в церковь. Было страшновато, стояли комсомольские патрули, проверяли документы. Ну, запретный плод сладок, пойти хотелось. Церковь связывалась с ощущением тепла, покоя, чего-то запретного. Потом все это ожило на экране в моем дворянском гнезде. Думаю, это одна из немногих советских картин, где показана не только церковь, но и молитва. В 68-м году это было непросто. Тогда я уже читал какую-то духовную литературу. Хотелось постичь слой жизни более глубокий, чем просто ее внешняя оболочка. Снимая кино, я пытался запечатлеть метафизику реальности, увидеть в ней скрытое духовное. Думаю, что удалось мне это в Сибириаде. Мое желание запечатлеть присутствие Бога, насыщение моего мира Богом. Взаимоотношения с церковью и взаимоотношения с Богом – вещи разные. Не скажу, что я их отождествляю. Церковь не признает сомнений в вере. К Богу мы идем со своими сомнениями. Я до сих пор задаю себе и другим вопрос: а что те, которые не верят в Христа? Они все кто? Неверные? Заблудшие? Еретики? Их всех что, ждет гиена огненная? 3 миллиарда индийцев с китайцами, они что, уже по факту рождения обречены? На такие вопросы ответа нет ни в одной религии. А я интересовался и буддизмом, индуизмом. Ответа найти не удалось, хотя даже в Коране сказано: нет принуждения и насилия в вере. Обо всем этом мы думали, делая Рублева. Для 1965 года, конечно же, это была картина революционная. Фильм о монахе – это было почти немыслимо. В Рублеве много размышлений о Боге, суждений, волновавших нас тогда, в 1963-м. Запустить сценарий в производство долго не разрешали, бесконечно обсуждали на худсоветах. Наконец, Тарковского вызвал к себе Ильичев, главный идеолог Отечества. «Что это за сценарий такой у вас? Вы лауреат, у вас призы, награды, зачем вам это нужно?» Тарковский стал объяснять, какая это будет важная картина о русской культуре, русской истории. «А когда картина выйдет?» — спросил Ильичев. «Года через 1.5-2». «Ладно, запускайтесь». Сразу согласился. Он уже знал, что его уходят. И запустив Рублева, он одновременно и нам делает доброе дело и подбрасывает подлянку своему преемнику Демичеву. Не ему Ильичеву придется кашу расхлебывать. Как хотелось не зависеть ни от какого Ильичева и всего его ведомства, стать свободным, неподвластным никакой власти. В 60-е и 70-е это желание становилось буквально непереносимым. Идешь по коридору, я это на себе испытывал, с мягкими ковровыми дорожками, минуешь одну охрану, вторую, третью, читаешь надписи на дверях и чувствуешь себя все меньше и меньше. Меньше просто физически, в размере. Может быть, есть счастливые люди, подобного чувства не испытавшие. Я к их числу не принадлежу. На дверях в коридоре надписи «Суслов», «Косыгин», в ногах вата. Некая легкость в теле, на лице непонятная улыбка. Входишь бодренький в кабинет. Что это за наказание, рабское чувство униженности перед начальником? Можно, конечно, по-разному себя вести, давить понт, выступать, но все равно куда деться от ощущения своей зависимости, от желания сказать начальнику «пошел ты». А само это желание есть признак рабства. Когда люди разговаривают на равных, ни у кого не возникает желания посылать собеседника на или в. Достаточно сказать «я с вами не согласен». В моей жизни подобное бывало не раз. Хождение к начальству, к министру, в райком партии, на выездную комиссию. Сидят люди, которых ты презираешь. Но от них зависит, поедешь ли ты за границу. Они ничего ни в чем не понимают, задают вопросы. Я уже женат на иностранке. Я уже пожил в Париже 2 года, а они меня спрашивают, кто лидер компартии в Уругвае, как будто от знания этого хоть как-то зависит, можно ли меня выпускать или нет. У меня было одно страстное желание – избавиться от всего этого, уехать, выйти из системы, избавиться от советского паспорта. Жить с ним стыдно. В этой стране жить стыдно. Советский паспорт – паспорт раба. Идешь по Парижской улице, видишь клошара, спящего под мостом на газете. Думаешь, он счастливее меня, у него не советский паспорт. Слава богу, это чувство ушло в прошлое. Так стыдиться за свою страну уже не приходится. А комсомольские хождения в райком? Когда мне исполнилось 28 лет, я пошел в райком сдавать документы. Мне проставили отметку «выбыл по возрасту». Я возвращался домой, у меня уже другой была походка. Я больше не несу на себе этого бремени. Меня не могут выгнать из ВЛКСМ, приляпать пятно на всю жизнь. Облегчение невероятное. А ведь было время, когда я подумывал о необходимости вступить в партию. Что значило в те годы получить выговор по комсомольской линии? Значило, что ты стал невыездным, а желание ездить было уже непреодолимым. После поездки в Венецию мне хотелось видеть мир. От кого это зависело? От Романова, от министерства, от Ермаша. Я ловил себя на мысли, что... то завидую сбежавшим Рудольфу Нуриеву, Наталье Макаровой. Они остались там. Взаимоотношения с властью развивались от «все как надо», к «хочу больше», затем к «это невыносимо». Ты хочешь больше свободы. Тебе ее не дают. Желание вырваться накапливалось уже с середины 60-х. Когда Рублев был окончен, от нас потребовали поправки. Потом еще поправки. Был редакционный совет, который вел Дымшиц, тогдашний главный редактор Госкино. Забавно вспоминать это время. Власть, с одной стороны, была зубаста и жестока, с другой уже ощущала собственную ущербность. Мы, грустные, вышли с худсовета, зашли к Кокревой, одному из редакторов коллегии. Она нас постаралась успокоить. Выходя от нее, увидели катящийся навстречу шарик. Это был тот самый Дымшиц, который только что грабанул, ну, не намертво грабанул, а дал поправки, картину. Он остановился, осмотрелся по сторонам, убедился, что в коридоре никого нет, после чего схватил наши руки, прошептал «Будьте художниками», имелось в виду «не выполняйте поправок», и убежал дальше. В 1939 году какой-нибудь Храпченко или Большаков такого себе не могли бы позволить. Думаю, время это было довольно гуманным. Диссиденты, конечно, правы, говоря о преследованиях КГБ, о страхе, в котором все жили. Но все-таки. запретили Андрея Рублева. Но Тарковский тут же получил работу. Запретили Асю Клячину, но меня вызвал Сурков, новый главный редактор Госкино, сменивший Дымшица. Что ты хочешь снимать? Где тонко, там и рвется, Тургенева. А давай-ка к юбилею. Сними-ка лучше нам «Дворянское гнездо». И тут же меня запустили с картиной. В 30-е годы такое бы вряд ли случилось. Гуманизм этот, конечно, был ограничен, но тем не менее. В голове у меня был один Париж. У меня была знакомая в Париже, мы переписывались. Париж виделся кадрами из «На последнем дыхании» Годара. Жара, какие-то красивые женщины в шляпах, полицейская сирена, толпа. Париж. Париж был синонимом слова «свобода». Но выбраться из системы было очень непросто. Во-первых, у меня была семья. Она была вся в системе, и любой свой поступок я должен был соразмерять с тем, как он отразится на отце, на маме, на Никите, на всех. Диссидентом я никогда не был. Советскую власть, конечно, не любил, но кого этим можно было удивить? Ее не любили и многие из тех, кто преданно служил ей. Тарковский, кстати, диссидентом тоже никогда не был. Мы просто прикидывали, что пройдет, что не пройдет. Что стоит попытаться протащить, вдруг пройдет. Его картины вообще были лишены политической окраски. Это были исключительно эстетически личные произведения, в отличие, скажем, от «Ангела» Андрея Смирнова. Когда я решил жениться на француженке Вивиан Годе, дома был переполох. Все-таки это был 1969 год. Для меня Вивиан олицетворяла всю Францию, всю свободу на свете. Она была откуда-то из другого мира. Женившись на ней, я женился на Франции, со всеми этими походами в посольство, с оформлением документов и прочее. Меня вызвали в КГБ. Очень благожелательный чиновник сказал: «Андрей, ты понимаешь...» «Не Андрей Сергеевич, не вы, а вот так вот, что она вообще может быть экономической шпионкой. Если я когда-нибудь что-то об этом узнаю, единственное, что соображаю сказать в ответ, обязательно вам сообщу». Ясно, конечно, было, что это полная ерунда. Никакая она не шпионка, Вивиан работала няней у банкира. Но КГБ о себе напомнил. Само это слово «КГБ» давлело над всеми. Хотя были и вполне симпатичные чекисты, с иными из которых я пил водку, но одно дело пить водку с конкретным человеком, другое — некая абстракция системы. Микрофоны, подслушивания, шепоты, предостережения. Страх КГБ — это был страх власти. КГБ и ЦК — это было, по сути, одно и то же. В моем отношении к власти очень много изменил Коля Шишлин, который работал в ЦК в отделе Андропова еще до того, как тот стал председателем КГБ. Коля, я считаю, исключительно много сделал для страны, для того, чтобы процесс десталинизации продолжался. Коля и люди его поколения, Бовин, Арбатов, Черняев, сделали максимум возможного для того, чтобы к власти не вернулось сталинское крыло партии. По его рассказам, знаю, сколько труда стоило оставить в очередном докладе Брежнева одну или две фразы о пережитках культа личности. Как только доклад уходил в другой отдел ЦК, скажем, индустриальный или военный, из него эти фразы вычеркивались, их надо было опять вставлять. Все зависело от того, кто держал в руках доклад последним. Он мог проверить, сохранились ли эти фразы, вставить, если не сохранились. Одна такая фраза в докладе давала возможность существовать всему либеральному крылу партийных функционеров. Мало кто задумывается о том, что происходило в этой среде. Проще мазать всех одним цветом. Что с них взять? Номенклатура. Коля любил стихи Пастернака, читал нам знаменитые стихи Павла Васильева о сталинском терроре. Конечно же, это был либерально настроенный человек. Это поколение людей пыталось сделать экономическую реформу и перестройку в 1968 году. Тогда это не получилось из-за Дубчика. Помню, как встречал на аэродроме Колю Шишлина, приехавшего из Чьерны над Тиссой. Он сказал: «Все, мы погибли. Все, что мы 20 лет делали, пропало. Мы ползли в темноте к окопам неприятеля, а Дубчик решил, что уже время, вскочил и закричал: „Ура!“ Они нас всех накрыли, всех». Коля один из тех, кто изменил мое мнение о системе. Я чувствовал, что система не монолитна. Внутри нее существуют достаточно позитивные и разумные элементы. Мы, это я и Андрей Тарковский, очень дружили с Колей, часто сидели, читали стихи. Кстати, мы с Колей, с Черняевым, который потом был советником Горбачева, и с Бовиным, он был послом в Израиле, а ныне обозреватель «Известий», испортили из благих намерений судьбу Рублева. Им картина очень понравилась, они решили показать ее Брежневу. На его даче, они все там были, потому что писали ему доклад, устроили просмотр картины, тогда уже запрещенной. Брежнев посмотрел 5 минут, дело было после обеда, с водкой, естественно. Потом сказал: «Скучища какая-то, пойду играть в бильярд». Попытка была из добрых намерений, но раз картина Брежневу не понравилась, ждать каких-то изменений в ее судьбе не приходилось.